Юлия Кожанова. Долг жизни. Глава первая. Говорят, счастье может нагрянуть, когда его совсем не ждешь. Но как понять, что момент настал? Можно сидеть у окна и ничего не делать, убеждая себя, что вот я готова. Счастье, наконец-то обрушься на меня. А можно просто об этом не думать. Ведь, может, ты и не заслуживаешь этого счастья. Я вот так и делала, не думала о счастье. Ведь моя жизнь медленно угасала. В чем смысл жизни? Для многих это карьера, деньги, удачный брак. Для меня же семья и здоровье близких. Я живу по принципу «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». И, казалось, я нашла любимого. Вышла за него замуж, долгие годы брака, как вдруг неожиданный развод из-за того, что я не могу подарить любимому ребенка, а мне уже 30. Мне казалось, брак у нас крепкий, и ничего его не сможет испортить. Но Миша волновался, почему я так и не смогла забеременеть. Мы даже сходили к врачу и прошли кучу тестов, и результатом оказалась несовместимость. «Понимаете, Ольга Николаевна, такое бывает. Вы вполне здоровая женщина. По женской части у вас все отлично. Муж ваш тоже здоров, но вы несовместимы», — объяснил доктор, смотря на меня с грустью. «А ЭКО мне поможет?» — с надеждой спрашивала у мужчины лет 50. «Гарантии не даю. Да и дорогая эта процедура». После слов врача я помрачнела еще больше. Мы только выплатили ипотеку, и муж решил взять новый кредит на машину. А это значит, что мы точно не потянем такую процедуру. Но что-то сделать ведь можно? Голос дрожал, и мои надежды о скором материнстве таяли на глазах. Сколько лет я уже представляю, как баюкаю на руках своего ребенка, гуляю с ним за ручку, показываю мир, читаю книжки, и все эти мечты просто тают на глазах. «Я отдам вам совет, но как врач», — тихо сказал мужчина, наклоняясь ко мне ближе. «С мужем вы не можете забеременеть? Попробуйте завести ребенка от другого». Надо ли говорить, что я опешила от такого ответа? Как я могу бросить мужа, изменить? «Спасибо, но мы лучше продолжим дальше стараться», — ответила резко и, встав, ушла. Тем же вечером я рассказала мужу, что да как. И тогда же мое сердце разбилось, так как он, обозвав меня фригидной, и посчитал во всем виноватой меня. Слушать о том, что я здоровая, как и он, муж даже не стал. К концу дня мы решили расстаться. Я всю ночь умоляла дать мне шанс, просила подождать. Но Миша лишь посмеялся мне в лицо и сказал, что уже нашел замену. Вот так просто моя жизнь была перечеркнута. Бумаги на развод подали на следующий день. И вот я еду по трассе в самое тихое место, где меня никто не найдет и не будет жалеть, так как я этого очень не любила. Ехал я на дачу к маме. Она находилась далеко за городом, и сейчас пустовала, так как родители решили съездить за границу отдохнуть. Одинокое и уютное местечко только для меня. Там я залежу свои раны и найду силы, чтобы подняться на ноги и идти дальше. Ничего, мне всего 30. У меня есть любимая работа главной медсестры и много друзей. А то, что я не могу иметь детей, так, может, и правда стоит найти другого. Или из приюта взять. Там всегда полно детишек. До нужного места доехала через час и, бросив сумку в домике, пошла прогуляться в лес. Люблю природу. Там я чувствую себя свободной и живой. Да и устала я от житья в квартире. Стены просто давили, особенно в последнее время. И вот иду-бреду, как слышу странный вой или плач. Ребенок в лесу. Неужели заблудился? Не теряя времени, рванула на голос. Пробираясь сквозь деревья и кусты, стала отчетливее слышать еще голоса. И тон их пугал, так как это были мужчины, и они смеялись. Тогда почему ребенок плачет? Медленно пробиралась сквозь заросли на четвереньках, чтобы не выдать себя. Дошла до нужного места. Представшая картина просто пугала. Пять огромных мужчин избивали шестого, около которого стоял мальчик лет 10 и громко плакал. «Папа, папочка, помоги!» Надрываясь, рыдал ребенок, смотря, как видно, этого самого папу избивают. «Ну вот, Виктор, не захотел делиться бизнесом, а жаль. Теперь придется весь его себе забрать, ведь ты нам уже почти не конкурент. На том свете деньги не нужны», – процедил мужчина лет 30 в деловом черном костюме. Он стоял в паре шагов и с наслаждением наблюдал за спектаклем. «Да пошел ты! Даже если меня не будет, все останется по-прежнему!» Дергаясь, прохрипел мужчина в крови. Он пытался вырваться, несмотря на перевес соперников. Новый удар охранника, и все мужчины засмеялись, глядя, как заревел опять ребенок, а мужчина согнулся пополам. Кошмар! Что за страсти в нашей глуши? Хотя, наверное, такие разборки только в нашем лесу и делают. Закопают и не найдешь. Босс, что с малым делать? Привяжите к дереву, пусть папаша любуется. Довольно сплюнул мужчина в костюме и пошел к шикарной черной машине, которая стояла неподалеку. Ах да, это тебе на память. И, обернувшись, сделал два выстрела в истекающего кровью мужчину. Тот дернулся и перестал двигаться. «Поехали!» – отдал приказ мерзавец. Пара охранников повязали мальчика прямо напротив трупа и, весело посмеиваясь, сели в машину и уехали. Я прождала ровно минуту и выскочила из кустов, напугав пацана. Он смотрел на меня удивленно и даже плакать перестал. «Тихо, не плачь, я помогу!» – прошептала, подбегая к нему, и начала развязывать веревку. «Папа, что с тобой?» Тоже шептал он, поглядывая то на тело, то на дорогу. «Надеюсь, эти бандиты не вернутся?» «Сейчас посмотрим», — заверила его, хотя уже мысленно думала, как объяснить ребенку, что отец умер. Покончив с веревкой, подползла к мужчине и стала нащупывать пульс. Руки его были связаны, да и лежал он сейчас на животе, сложно оценить раны. И вот я подношу палец к сонной артерии и чувствую пульс. «Он жив! А ну, помогай!» Затараторила и потянула за разодранную белую рубашку. Правда, она сейчас была почти вся в крови и грязи, но по ткани могу сказать, что качество на высоте. Ох, и непростая эта парочка! Мужчина весил прилично, так что перевернуть сразу и не получилось, но мы старались. Уложив его на спину, я сразу стала оценивать ущерб. Два огнестрела, один в левое плечо, другой в бок. Стреляли не целясь, главное попасть. Или стрелок был косой, так как эти ранения не смертельны. Множество ран от побоев. Лицо почти в кашу, есть ножевые раны. Но это все не слишком опасно. Хотя, если бы он и дальше так лежал, то вполне мог умереть от потери крови. «Как папа?» – спросил мальчик с испугом, смотря на тело. «Да, зрелище не для ребенка, но он хорошо держится. Все будет хорошо. Но нам надо его отнести ко мне в домик. Там я смогу зашить раны. У меня и правда была аптечка на все случаи жизни. На даче всякое бывает. То с крыши упадешь, пока чинишь ее, то в колодец, можно и ногу подвернуть, или топором чуть пальцы не отрубить. Была у меня одна особенность. Я потенциально или очень невезучая, или наоборот везучая. Меня может сбить машина ночью, там, где в принципе не бывает машин. А могу и билет в лотерею выиграть. Всю жизнь у меня такие качели из крайности в крайность. Друзья смеются, а я не обижаюсь. Так, подожди меня здесь, а я за машиной. Иначе мы не дотащим твоего папу. Он очень тяжелый. Нет, не оставляй нас. — взмолился он, хватаясь за мою руку. «Давай так, ты идешь со мной, а я потом вернусь за твоим папой. Идет?» «Нет, я не оставлю его». «Какая же преданность в детях! У меня даже в глазах защипало от этого. Как же я хочу себе такого защитника!» «Хорошо, дай мне 5 минут». К домику я бежала, как ненормальная. Как села и доехала, уже не помню. Меня подгоняла лишь одна мысль — успеть. Ровно через 5 минут я уже грузила тело на заднее место. И далось мне это с трудом. Я вешу 50, а мужчина — за 100. Малой крутится рядом и пытается помочь, чем может. То дверь откроет, то голову придержит, пока я папочку опять об машину не ударила. Папин помощник. Совместные усилия окупились. И минут через 10 мы уже тащили мужчину в дом. Правда, пришлось пару раз его уронить, да и об косяк он ударился знатно. Но будем считать это анестезией. Всю ночь я пыталась зашить раны, перед этим вытащив пули. Пока штопала мужчину, познакомилась и с мальчиком. Его звали Роман. 10 лет. Его выкрали после школы и шантажировали отца. На вопрос, чем занимается папа, промолчал. Умный пацан. Посмотрела на форму мальчика и вспомнила про элитную школу, куда берут лишь богатеньких или очень умных. Мужчина тоже был одет так, словно со званого ужина шел. Дорогие брюки, кожаный ремень и туфли. От рубашки, правда, остались лишь лоскутки, но и она явно была дорогая. Знатные часы, которые стоят больше моей 5-летней зарплаты, и золотая печатка на левой руке. «Кто же вы такой?» Рома заснул, и я, перенеся тельце на кровать, вернулась к пациенту. Стерев всю кровь с лица, поняла, что мужчина чуть старше меня и красив. Прямой подбородок, тонкие губы, нос сломан, но это не беда. Прямые скулы, легкая щетина, модная стрижка черных волос. «Да ты красавчик!» – прошептала, стирая теперь кровь с безупречного тела. Даже все раны не могли его испортить. Широкая грудь, накачанные руки, все кубики на месте. «Может, спортсмен?» Мне пришлось и штаны снять, чтобы раны на ногах обработать и проверить, не сломано ли что. Ноги сильные, видно сразу, не офисный работник. Скорее всего, бегом занимается. Вон как мышцы прорисованы. И опять возвращаемся к спортсменам. Жаль, новости не смотрю. Сейчас бы, может, опознала гостя. Закончив с работой, накинула на него одеяло и решила сама прилечь. Устала что-то. Слишком много впечатлений. Может, это и хорошо? Все мысли о почти бывшем муже быстро вылетели из головы. Следующие 3 дня были самыми тяжелыми для моего пациента Виктора. Так его назвал сын на следующий день при моем очередном допросе. Я знала, что надо ехать в больницу и делать рентгены. Мало ли, что они там могли отбить. Но ребенок строго сказал, что надо дождаться, пока очнется папа, и спросить, что делать. А пока в город лучше не ехать. Да я и сама побаивалась в город ехать. Как мне объяснить, кто это? Ведь на руках нет документов. Еще и те странные люди вдруг поджидают. О них мы не забывали, так как они быстро напомнили о себе. Небольшая группа из 7 человек в черных костюмах прочесывала дачные участки. Видно, вернулись, а тел не нашли. Хорошо, что я в этот момент в магазин ходила и увидела странных людей. Быстро прибежала домой и, закрыв все окна, загнала машину в гараж, прижала мальчика к груди и спряталась под стол. Так мы просидели больше часа и слышали, как эти ищейки ходили вокруг и заглядывали в окна. Больного мы накрыли покрывалом. Перетаскивать его опасно. Рома сжался ко мне, но стойко молчал. Я тоже молчала и прислушивалась к шагам. «Нет никого, давай дальше!» — крикнул один и группа двинулась дальше. Но мы успели услышать часть разговора. «Да кого мы здесь ищем? Бабку или деда? Они вряд ли в лес ходили, а молодежи и не видать. Скорее, случайные люди их забрали. Может, грибы собирали или ягоды. Боссу это не понравится». «Еще как! Мы за телами приехали, а там ничего». «Дела. Но я не думаю, что они здесь. Видно же, что никого. Да и будний сейчас день. Все в выходные приезжают и...» Дальше мы не услышали, так как они ушли далеко. «Итак, что делать? Ехать домой? Или здесь остаться уже? Хотя куда домой? В квартире муж живет, небось, с новой пассией. Ладно, ждем дальше». Прошло 2 дня, и после всех капельниц, что я поставила, мой пациент открыл глаза. Дивные зеленые глаза смотрели на меня с удивлением. «Ты кто?» — чуть хрипя сказал он, поднимаясь и кривясь от боли. «Значит, точно ребра сломаны. Меня зовут Ольга. Я вас в лесу нашла. Вас и вашего сына Рому». Стоило мне только сказать, как мужчина резко посмотрел на меня. «Где он?» «Папа, ты очнулся!» — закричал мальчик, влетая в комнату с яблоками и клубникой в руках. «Жив!» — радостно выдохнул Виктор, осматривая сына. «Со мной все хорошо. И с тобой. Ольга помогла. Она врач», — гордо сообщил мальчик. «Медсестра», — поправила его, но все равно получила благодарный взгляд от пациента. «Спасибо. Кстати, как мои дела?» — спросил, рассматривая перевязанное тело. «Огнестрелы не смертельны, пули вынула. Ножевые раны, они скорее и болят. Я зашила. Синяки везде, это и сами видите. И как мне кажется, у вас ребра или треснуты, или сломаны. Простите, рентгена нет. Вам бы в город». «Нельзя, меня могут искать», — задумчиво сказал он, откидываясь на спинку дивана. «Уже искали. 2 дня тут поиски ведут», — выдал Рома, и отец нахмурился еще сильнее. «В город нам пока нельзя», — подвел итог он. «Но, может, тогда врач с оборудованием сюда приедет? У вас есть к кому обратиться?» — спросил его, и Виктор еще сильнее призадумался. «Вы тогда думайте, а я поесть вам принесу. Ольга, отдайте телефон, я сделаю пару звонков». Не спросил, приказал. «Вот и помогай людям». «Конечно», — согласилась. «Надеюсь, приедут и заберут его, а то он нашелся, командир. Хоть и очень красивый». Пока я готовила покушать, Виктор сделал пару звонков и стал чернее тучи. «Ольга, вы не могли бы объяснить моему другу, как сюда проехать? А то я даже не помню, где я». «Уже не так зло», — сказал он, протягивая мне трубку. «Хорошо». Объяснять долго не пришлось. Назвала название дачного места и объяснила, где находится дом. Мужчина по ту сторону только и говорил «дальше». А через 3 часа к нам приехало 4 мужчин. И один из них врач. «Виктор Михайлович, вам очень повезло, что вас нашла такая хорошая медсестра. Швы все уже затягиваются, воспалений нет. Раны аккуратно обработаны. Сейчас сделаем снимок и посмотрим, нет ли внутренних повреждений», — отчитался врач, доставая переносное оборудование. Мой пациент внимательно посмотрел на меня, а потом на сына, который всегда был рядом со мной, и улыбнулся. «Надо же, он и так умеет!» «Я уже понял, что удача в этот раз выложилась на все 100. Здесь бы я поспорила. Какая удача, если его поймали и избили, и чуть не убили. Но чудо, что стрелок промазал. Снимки делали недолго, и через 30 минут подтвердили мои опасения. Трещины. Я сейчас сделаю вам тугую повязку и дам лекарства. Лучше бы вам недельку отлежаться. И это не только совет врача. В городе началась дележка, вам бы туда не соваться», — пробубнил врач, роясь в своем чемодане. «Состояние, конечно, у меня не ахти, но дело свое я им не дам забрать. Олег, ты мой зам, так что я полагаюсь на тебя. «Даю разрешение на все». И все звучало в таком приказном тоне, что даже я, стоя у плиты, вытянулась смирно. «Конечно, Виктор Олегович. А как вы? Домой забрать вас?» — спросил тот самый зам. «Насчет этого выйдете на 5 минут. Мне надо со спасительницей поговорить». После его слов я так и застыла с половником у рта. Гости глянули на меня и быстро покинули помещение. «Ольга, можете подойти? Мне бы серьезно с вами поговорить?» — позвал он. Повернув голову, увидела, что смотрит очень пристально. И куда деться от такого пронзительного взгляда? Убираю половник и молча подхожу, чтобы сесть на стульчик напротив. «Я хотел бы еще раз вас поблагодарить за спасение. Не только мое, но и Ромы. Вижу, он очень к вам привязался. Это редкость. Еще бы! Все эти 3 дня мы сидели с ним над учебниками, а потом я попросила мне чуть ли не весь огород перепахать и полить. Припрягала пацана как могла, чтобы об отце сильно не беспокоился. Труд сближает. Рома хороший мальчик, трудолюбивый. Отвечаю, смотрю в окно, где этот самый мальчик стоит у колодца и поднимает ведро воды. Когда он что-то хочет, то этого и добивается. Но сейчас не об этом. Я хотел попросить остаться у вас еще 4-5 дня. Думаю, этого времени хватит, чтобы разобраться с делами и поправить здоровье. Вы хотите все остаться? Да у меня места не хватит. Нет, только я и сын, так что мы не стесним тебя. Весело сказал он, смотря как я выдохнула. Не бойся, я куплю наше пребывание, скажи только номер счета и сумму. А вот это звучало грубо. Не нужны мне ваши деньги, я и так буду рада помочь. После этих слов на меня смотрели как на больную. Ты серьезно? Почему бы и нет? Не всегда все можно купить. Вы вот поживете со мной, а Рома будет отрабатывать. Мне надо огурцы и помидоры собрать. Да и сезон на картошку подошел. Так что возьму плату трудом. Виктор в ступоре молчал минуту. А потом как рассмеется, а улыбка ему идет. Да и смех такой приятный. Будет тебе картошка и помидоры. Мои ребята мигом все поле перелопатят. Тогда давайте договоримся и про дрова. Они за сарайчиком кучей лежат. Надо бы сложить у бани. Идет. Но все же, может, ты скажешь цену моей жизни? Огород — это как-то мелочно. И столько веселья в зеленых глазах. Все же этот мужчина и правда красив. Эх, какой бы был от него малыш загляденье. А давайте не деньги, а желание. Вдруг мне пришла превосходная мысль. Да и слова врача так и крутились в голове. Вы с мужем несовместимы. Попробуйте от другого забеременеть. Почему бы и нет? И какое ты хочешь желание? Только не прогадай. Я предлагаю только 1 раз. У вас передо мной долг жизни, так? Серьезно спрашиваю его и получаю кивок в ответ. В таком случае жизнь за жизнь. Мой ответ явно удивил мужчину, так как непонимание было написано на лице, а я посмотрела на мальчика, бегающего по огороду. Интересно, а мой ребенок будет на него похож? Ведь отец у них будет 1.